«Очень хороший», — говорит он с чувством, — «можно сказать, даже превосходный». «Она красивая?» — неожиданно спрашивает Шона, легонько толкнув его пальцами в бок. Мартин не спешит с ответом, сначала делает глоток из чашки. «Она прекрасна, как вкус этого чая, или еще прекраснее». «Поэтому ты не дышишь?» «Дышу я, дышу». Рыба на воздухе тоже разевает рот, но это не значит, что она дышит. Это из-за нее, что не так. Да то не так, что когда я ее увидел, мне будто полную грудь мокрой земли с камнями насыпали. На первый взгляд кажется, что она просто копия Мари, а на второй видишь, что эта Мари была просто очень удачной копией. Понимаешь? Ты хочешь сказать, что это оригинал? Шоно наклоняется над столиком и заглядывает Мартину в лицо. Глаза его делаются почти круглыми, а голос почти теряет звук. «И мы все ошибались? Ты уверен?» «Практически. И с этой уверенностью я чувствую себя отвратительно». «Погоди-ка, но ведь тогда выходит, что...» «Бог ты мой!» «Вот именно. Но почему сейчас, когда ничего уже не успеть?» «Тебе нужен ответ немедленно, или ты дашь мне пару дней на размышление?» С преувеличенно серьезным видом спрашивает Мартин. «Не дерзи старику. Я еще не дал повода втаптывать в грязь свой авторитет». Шона на секунду сводит брови и выпучивает глаза, сделавшись похожим на гневное монгольское божество, но мигом разглаживает лицо и усмехается. Хотя, надо признать, был как никогда близок к этому. «Так, я должен убедиться лично. Ты все-таки слишком молод и эмоционален». Он протягивает Мартину объемистый бумажный сверток. «Тут все, что ты просил. Ну, я добавил кое-что от себя. Ступай и лечи ее хорошенько. Я приду послезавтра. Мне надо немного помозговать». С этими словами Шона сотворяет рукою жест, каким султаны отгоняют от себя опостылевших жен, а простые смертные — неприятный запах, и, подперев кулаком челюсть, погружается в раздумье. Мартин кланяется и с улыбкой идет к выходу. Видно, что разыгранный спектакль ему не в новинку. Шона продолжает сидеть как изваяние, но едва лишь дверь захлопывается — хватается руками за голову, валится на спину и выпаливает в потолок. «Ох, ну это же надо!» И добавляет, помолчав пару секунд, сочное ругательство на непонятном языке. Мартин возвращается к себе уже в сумерках. С неба сеются мелкие остатки дождя, дребезжит звоночком последний трамвай, похожий на огромный волшебный фонарь, что заманивает запоздалых путников в свое электрическое нутро и увозит их навсегда. Черная мостовая матово поблескивает, как паюсная икра. Темные дома засыпают, подпирая друг дружку узкими плечами, чтобы не упасть на посту. Их плоские фасады — перепонка, отделяющая и охраняющая уют от неуюта, настолько тонкая, что тут и там сквозь нее пробивается теплый, как топленые сливки, свет. Ловцы человека всматывают удочки, ворча: неудачный день, и только незыблемые маяки пивных продолжают указывать фарватер настоящим мореходам, вечная жажда которых не зависит от количества разлитой в воздухе влаги. В такое время хорошо идти домой, предвкушая вкусный ужин в семейном кругу. Мартин, давно отвыкший, что вечером его ожидает что-то, кроме прогулки с собакой, скромной холостяцкой трапезы, книг и музыки, взволнован. Сократив по возможности ритуал встречи в прихожей с Докхи, Мартин проходит в гостиную. В ней никого нет, пахнет едой и, кажется, даже прибрано. Берта читает молитвенник подле кровати больной в бывшей детской комнате, из которой она успела соорудить нечто вроде лазарета. Не отрывая взгляда от книги и не прекращая шевелить губами, она предостерегающе поднимает палец. Мартин замирает и, терпеливо ожидая, пока Берта доберется до конца, осматривается. Поймав себя на том, что вновь избегает смотреть в лицо незнакомки, сердится и заставляет глаза остановиться на нем, будто сделанное из костяного фарфора, оно почти бесцветно, лишь на скулах просвечивает внутренний жар. Лежащие на подушке по обе стороны головы туго заплетенные косы огненными змеями охраняют непокойный сон. «Или золотые цепи», — думает Мартин. По-прежнему, глядя в книгу, Берта трогает мокрую тряпку на лбу пациентки и, отложив чтение, обращается к нему со словами. «Пышет чисто печка. Хоть хлеб на ей пеки». «Берта, скажите, зачем вы переносили ее одна? Неужели нельзя было дождаться меня?» «Невелика ноша», — фыркает старуха. «Легка, как перышко. В чем и душа-то держится? Я ее сперва в ванне отмывала в семи водах, вся в саже. Что твоя трубочистого щетка? В пароходной трубе, что ли, сюда добиралась? Бедняжка. Но да уж я ее привела в божеский вид. Девка-то рожавшая», — как бы невзначай добавляет она. «Вы в этом уверены?» — спрашивает Мартин, чтобы хоть что-то сказать. «Мне ли не знать?» — Берта укоризненно склоняет голову к плечу. «У меня глаз наметанный». «Да, простите». «А она ничего не говорила в бреду?» Старуха принимает заговорщицкий вид и, понизив голос, сообщает. «То-то и оно, что бормотало что-то, пока не заснула». «По-русски!» Мартин вовремя сдерживается, чтобы опять не спросить, уверена ли она. Но Берта, видимо, почувствовав это, уточняет сама. «Я ж в Эстляндии родилась, в Российской империи. Говорить-то по-ихнему уж не смогу, но понимать понимаю». «А что она говорила?» «Да ничего ясного. Все, да, нет и отпустите». И еще какого-то Мишеньку поминала. Бредила, понятное дело. «Да, кстати, у нее был узелок. Вы посмотрели, что в нем?» «Я в чужих вещах рыться не приучена», — расправляет плечи Берта. «А на ощупь тряпки там, да книжка какая-то. Перстенек на ней был. Так вон он, на столике». «И вот что, господин доктор, я с утра к вам жить перейду, покуда ее не выходим, и не перечьте. Денег с вас зато лишних не возьму. Будете, как обычно, платить. Но, Берта, дело совершенно не в деньгах, просто мне неудобно вас эксплуатировать», — лепечет Мартин. «Неудобно левой рукой в правый карман лазить», — перебивает старуха. «Все одно семьи у меня нет. Завтра на рынок схожу. Уж нынче ночью она всяко есть не запросит. Я там сготовила кое-чего, что в рефрижераторе нашла. Собачку вашу мясом покормила. Уж так жалобно смотрела». «Берта, но Докхи не ест мясо». «Вот я и говорю, жалобно!» В голосе Берты явственно звучит осуждение. «Вы с им сейчас погуляете, и пойду я. У меня цветы не политы, да и вставать завтра рано». «Что же это она все время командует?» — думает Мартин, спускаясь по лестнице вслед за Докхи. «Теперь еще у собаки расстройство желудка будет. Этого мне не хватало».